Эпилог. Рэймон Никаэль Ласлоу. Мог ли я когда-нибудь подумать, что наплюю на все правила, перепишу другие и пойду против нерушимых законов ради женщины? Вряд ли. Я знал, что рано или поздно придется объявить отбор, выбрать лучшую кандидатку, получить от нее наследника. А после уже можно будет заниматься войной, империей и... чем там еще обычно правители занимаются? Мог ли я когда-нибудь подумать, что встреча в саду с одной из кандидаток перевернет мою жизнь? Заставит сердце биться быстрее, пробудить желание быть ближе, быть лучше? Нет. Точно нет. Но все так и произошло. Сейчас моя самая большая любовь и самая большая слабость сопела после бессонной ночи на подушке рядом и видела красочные сны. Но сколько всего мы прошли, чтобы заслужить наше личное счастье? Сейчас я могу с точностью сказать только одно. Оно того стоило. И если бы мир перевернулся, время отмоталось вспять, то я бы сделал все то же самое. Правда, с небольшими изменениями. Я бы обезопасил свое счастье лучше, чем смог сделать это в тот раз. Но моя Эмилия была сильной и смогла справиться с теми проблемами, которые я предотвратить не смог или не успел. Она пошевелилась, повернулась на бок, а я поправил одеяло и встал. Надо было умыться и позвать слуг в соседнюю комнату. Будить Эми не хотелось, пусть выспится. С момента завоевания вольных земель прошло чуть больше 2 лет. Эмилии так и не удалось сразу поступить в Калирст. Причина этого сейчас лежала передо мной в резной детской кроватке. «Кьяр Ледлин Ласлоу», — укоризненно покачал я головой, беря сына на руки. «Кто испачкал пеленки? Ну и что нам с тобой теперь делать? Мы ведь не будем будить маму?» Он посмотрел на меня большими зелеными глазами, которые унаследовал от Эми, и забавно шмыгнул носом. Ледлин почти никогда не плакал. Либо возмущенно бурчал, либо вот так шмыгал носом. Вздохнув, я вызвал слуг и пошел менять пеленки сам. Пока эти нерасторопы сюда прибегут, принца можно будет до слез ожиданием довести. Эмилия молнией вылетела из спальни спустя 3 часа. Мы со слугами успели накормить наследника и уложить спать. «Магия!» — громким шепотом запричитала моя императрица. «Я же проспала первое занятие! Почему ты меня не разбудил?» «Потому что кто-то вчера до поздней ночи укачивал сына и не подпустил меня к нему». Таким же тоном ответил я ей и вытолкал из детской. «А перед этим возился с детенышем Санакоты и Анутинара». «Да не паникуй ты так! Зерхарарх доставит тебя в мгновение ока. Или сама откроешь портал. Это не так далеко». «Не так далеко. Я конспекты повторить не успела», — простонала она, вмиг становясь такой беззащитной и желанной. Я обнял ее, прижал к себе. «А может, ну его, этот Калирст?» «Ага, сейчас», — возмутилась она, мило вздергивая слегка курносый носик. «И будет у тебя жена необразованной, без стихии в своем арсенале». «С кем ты воевать собралась?» — хохотнул я. «Мало ли», — неопределенно протянула она. «Надо быть готовым ко всему. Так, я вернусь через 4 часа. Справишься?» «Эми, Маргет теперь няня нашего ребенка. Уверен, она меня к нему даже не подпустит, пока ты в академии». «Я вернусь скоро. Ты даже не заметишь», — пообещала она, выворачиваясь из объятий и магией выманивая из шкафа платье. «Спасибо, что смог договориться с ректором. Если бы он не позволил вот так свободно посещать занятия...» Вот слушал ее сейчас и уже жалел, что договорился. Хотя этот счастливый блеск в ее глазах стоит всех драгоценностей мира. Но несмотря на то, что я на самом деле не собирался ей мешать, как бы, между прочим, уточнил. «А может, второго ребенка?» Эми вздрогнула, испуганно глянула на меня. А потом, видимо, поймала улыбку, расслабилась. «Я уж думала, ты прямо сейчас предлагаешь. Второго обязательно, но после окончания Калирста. Пусть Ледлин подрастет, а мы ему младшую сестренку подарим, чтобы было о ком заботиться». Прозвучало это хорошо и похоже на правду. Спорить с супругой не стал. Наблюдал за тем, как она ураганом проносится по комнате и собирается без помощи слуг. В такие моменты она становилась той, кем можно было любоваться часами. «Все-все, мне пора». Она подлетела ко мне, хлопнув подолом платья. Поцеловала в губы и открыла лиловый портал. «Удачи тебе на занятиях!» «Спасибо!» Эми подарила мне обворожительную улыбку и, поправив распущенные волосы, шагнула в переход. Мог ли я когда-нибудь подумать, что полюблю девушку с шилом в одном мягком месте? Что она окажется не аристократкой? Будет необычной и местами даже странной? Нет, не мог. Но полюбил. И это самое лучшее, что случилось в моей жизни. Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.